Глава 19. Мы сели в «Шевроле», и Роско зажгла свет в салоне. Достала из кармана фотографию, повернула ее так, чтобы свет падал на глянцевую поверхность. Внимательно посмотрела на нее, передала ее мне. «Взгляни на край», — сказала она, — «слева». На снимке был изображен Шерман Столлер, стоящий перед желтым грузовиком. На заднем плане — Пол Хаббл, отвернувшийся от объектива. Две фигуры и грузовик заполняли почти весь кадр, кроме черной полоски внизу и узкого поля фона слева. Фон был еще более нерезким, чем Хаббл, но все же я различил серебристую стену современного металлического ангара. Высокое дерево рядом, дверной проем. Это были широкие ворота с поднятой створкой, темно-красного цвета, промышленное покрытие. Декоративная и в то же время защитная. За воротами темнота. «Это склад клинера», — сказала Роско. «У развилки». «Ты уверена?» «Я узнала дерево». Я снова посмотрел на фотографию. Дерево действительно было очень характерным. Мертвым с одной стороны, вероятно, расщепленным молнией. «Это склад клинера», — повторила Роско. «Это точно». Убрав фотографию, она включила телефон в машине, позвонила в дорожную полицию Атланты и зачитала номерной знак грузовика Столлера. Долго ждала, постукивая пальцем по рулевому колесу. Наконец в трубке захрипел ответный голос. Отключив телефон, Роско повернулась ко мне. «Грузовик зарегистрирован компанией Cleaner Industries», — сказала она. «Регистрационный адрес — адвокатская контора Захария Перес, Джексонвиль, штат Флорида». Я кивнул. Роско кивнула в ответ. «Вот они, дружки Шермана Столлера, 2 года назад вытащившие его из центрального полицейского участка Джексонвилля ровно за 55 минут». «Хорошо», — сказала Роско. «Складываем все вместе. Хаббл, Столлер, расследование Джо. На складе клинера печатают фальшивые деньги, правильно?» Я покачал головой. «Неправильно. В Штатах фальшивые деньги не печатают. Все происходит за пределами страны. Так сказала мне Молли Бет Гордон. Она знает, о чем говорит. Она сказала, Джо поработал над тем, чтобы печатать фальшивые доллары в Соединенных Штатах стало невозможно. К тому же, чем бы ни занимался Столлер, по словам Джуди, это прекратилось год назад. А Финли сказал, что Джо как раз около года назад начал работу над новым проектом. Приблизительно в то самое время, когда Хаббл уволил Столлера». Роско кивнула, пожала плечами. «Нам не обойтись без помощи Молли», — сказала она. «Нужны копии файлов Джо». «Или без помощи Пикара», — добавил я. «Тогда мы сможем найти номер в отеле, который снимал Джо, и получить оригиналы. Это гонка. Кто быстрее? Посмотрим, кто позвонит первым, Молли или Пикар». Роско погасила свет в салоне, завела машину и поехала назад в отель у аэропорта. Я, зевнув, растянулся рядом. Я чувствовал, как в ней нарастает напряжение. Неотложные дела подходили к концу, отвлекаться было не на что. Теперь ей предстояло пережить самые уязвимые ночные часы, первую ночь после вчерашней ночи. Роско была очень взволнована. «Ричард, пистолет у тебя с собой?» — спросила она. Я повернулся к ней лицом. «Он в багажнике, в коробке. Ты сама его туда положила, помнишь?» «Захвати его в номер, хорошо? Мне так будет спокойнее». Я сонно улыбнулся в темноте, зевнул. «И мне тоже будет спокойнее. Чертовски замечательная штука». Мы умолкли. Роско поставила машину на стоянку перед отелем. Мы вышли и потянулись, разминая затекшие члены. Я открыл багажник, достал коробку и захлопнул крышку. Мы вошли в отель и поднялись на лифте. Оказавшись в номере, мы просто сломались. Роско положила свой блестящий табельный револьвер на коврик со своей стороны кровати. Я перезарядил гигантский пистолет 44-го калибра, поставил на предохранитель и положил его на пол со своей стороны, готовый и запертый. Мы подперли дверную ручку столом. Так Роско чувствовала себя спокойнее. Я проснулся рано и лежал в постели, думая о Джо. Утро среды. Моего брата не было в живых 5 дней. Роска давно встала. Она делала гимнастику, что-то вроде йоги. Она успела принять душ и была наполовину одета, без джинсов, в одной рубашке. Роска стояла спиной ко мне. Когда она поднимала руки, рубашка задиралась вверх. Вдруг я поймал себя на том, что больше не думаю о Джо.